и кузнецов. Самовары, самовары смастерили для бойцов. В этом хитром самоваре Граносовый боевой за версту врагов ошпарит кипит точек огневой. За версту врагов ошпарит кипит точек огневой. Самовары, самовары, вот так самовары. Тульский чай совсем не сладкий для непрошенных гостей, и прикус свой в накладку прожигает до костей. Подается чай с припаркой и горячим леденцом. Самовары тульской марки пышут жаром и свинцом. Самовары тульской марки пышут жаром и свинцом. Эх! Ой, горяч тебе кипяточек, самовар самопал дружочек. Пышут жаром не бывал, самовары самопал, вот так самовары. Пышут жаром не бывал, самовары самопал, вот так. Если враг войны захочет, станет строй и стар, и мал. Заклопочет, заклопочет самоварчик, самопал. Угостим, как угощали мы водицей огневой. Мы бороться не устали, бой ходить нам не впервой.